Глава 26. Что ты натворила? Именно с таким вопросом нас встретили на палубе. Демоны и эльфы, не щадя своих сил, пытались остановить две глыбы и вытянуть корабль. Мы были практически в середине воронки. Велитар поставил меня на ноги, но придерживал за плечи. Посмотрела на двух его друзей. Они тоже были в полной боевой ипостаси. «Они помогут нам выбраться!» Перекрикивая стихию, ответила я. Эрик смотрел сурово и долго, после чего кивнул и положил на плечо Райнера руку, успокаивая последнего. «Дракон, забери ее!» Грозно приказал демон Велитар. «Нет, я не оставлю вас!» Запаниковав, повернулась и схватила за руку. «Я не буду рисковать тобой!» Зарычал в лицо Вел, схватил валяющийся плед, завернул меня в него и, подхватив, пошел к капитанскому мостику. «Только попробуй избавиться от меня!» Разозлившись, ударила по каменному плечу. «Не прощу! Никогда!» Обреченно рыкнув, Велитар передал меня Арвену и подвинул Айкльда. Прижалась к эльфу и попыталась улыбнуться. Он не оценил. Граф был очень зол. «Делай все то же, что и я», — сказал Велитар Эйрику и громко расхохотался. «Или лорд Севера лучше умрет, чем послушает демона, убившего его побратима». Эйрик разозлился и тоже превратился в здорового демона. «Так-то лучше», — хмыкнул Вел. «Будет тяжело выбраться отсюда. Док, Йор, на позицию». Два демона схватили огромные канаты и взлетели. Конец одного каната Вел обмотал на свою руку. Эрик сделал то же самое со вторым канатом. «На счет три бей по парусам!» Пророкотал Вел. Они отчитали и слаженно ударили холодным ветром. Докин и Йорн потянули их. Два демона заскользили и уперлись о борт корабля. Велитар стал покрывать льдом борт. Эйрик последовал его примеру. Пока они укрепляли корабль, чтобы не вывалиться, Райнер и Айкльд ударили по парусам, а Роден, схватив еще один канат, перевоплотился и взлетел. Эльф поставил меня у штурвала, наказал крепко держаться за него, сам намотал на руку конец веревки. Его тоже протащило, и он вклинился между двумя демонами. Мужчины слаженно работали. Не знаю, как Вел раньше проходил эту воронку, но сейчас они не справлялись. Скалы продолжали кружить и тянуть нас дальше. Я держалась за штурвал и вертела его, хотя толку, кажется, совсем не было, и материла себя. Ведь я маг созидания. В моих руках неограниченная сила, а я не умею ею пользоваться. Попробовать же стоит. Лучше, чем бездумно крутить баранку. «Мы слишком глубоко увязли. Нужно эвакуироваться!» — проорал Айкльд в сторону мужчин. «Нет!» — рыкнули Эйрик и Велитар. «Арина, направь на скалы свое коронное заклятие!» — насмешливо рявкнул Велитар. Пальцы машинально задвигались, магия полилась, образовывая причудливую вязь плетения. Было неудобно, приходилось удерживать себя и магичить. Ко мне подошел Велитар и придержал за плечи, бросила взгляд на двух оставшихся у бортика преподавателей. Эйрик забрал канат Велитара. «Плети, малышка!» Пробасил демон, кивнула и заработала двумя руками. Велитар сомкнул когтистые ладони на животе и поднял меня выше. Я раскинула свое плетение, окутывая одну из скал. Она замедлилась, по инерции замедлился и второй близнец. «Еще!» — рыкнул демон, подлетая ближе к скале. Снова заработала руками, сил у меня было немного, поэтому заклятия получились слабыми, но самое главное, мужчинам хоть немного помогло. Видела, как корабль дернулся и, разрезая воронку, двинулся вперед. Кинув заклятие на вторую скалу, обессиленно выдохнула. Меня клонило в сон, держалась на чистом упрямстве. Велитар аккуратно усадил меня на кресло, покрыв ножки льдом и пригвоздив к палубе. Укрыл пледом и вернулся помогать мужчинам. Скалы не остановились, но двигались медленно. Воронка затихала, а наш корабль почти выбрался. Я прикрыла глаза всего на минуту. «Нужно отплыть дальше и как можно быстрее!» — заорал Велитар уже своим голосом. Он вернул себе человеческую часть и схватился за штурвал. «Это все еще мой корабль!» Рявкнул на него Эйрик, возвращая себе нормальный вид и отодвигая от штурвала. «Ах, простите, мой лорд, что я спас вашу сиятельную задницу!» Иронизируя, Велитар поклонился в ноги Эйрику. «Могу я последовать в казематы и заковать себя, дабы вы не утруждали себя?» «Не поясничай. Лучше помоги Райнеру и Айкельду». «Себе помоги», — рыкнул Вел, взмахом руки дунул на и так натянутые от силы двух родственников паруса и направился ко мне. Он подхватил мое тельце и пересел. Меня устроил на коленях. «Ты горишь. Разве маг созидания не умеет лечить себя?» «Я не знаю, что со мной. Третий день чувствую себя плохо. Может быть, переохлаждение не подвластно даже магу созидания?» Пожала плечами. Трепыхаться, спорить и отпрыгивать сил просто не было. Вел был прав. На меня это не похоже. Я за 5 оборотов ничем не болела. Даже когда Аринель избили до смерти, на следующий день все зажило. А сейчас опять температура поднялась. Мышцы ноют, голова кружится и горло болит. Велитар выпустил небольшой струйкой свою холодную магию, остужая меня. Положила голову ему на плечо. Сейчас чуток отдохну, и все будет хорошо. «Ты знаешь, как нам вернуться на север без прохождения скал?» Я тут только задремала, а вопрос сурового Эйрика разбудил. Недовольно поморщилась, закутываясь сильнее в плед. Сильная качка прекратилась. Ветер не трепал волосы, мы как будто остановились. Приоткрыла глаза. Все мужчины вернулись обратно на корабль. Из кают вышли матросы и теперь чистили палубу. Двигали паруса, один занял место штурмана. Демоны, дракон и эльф отдыхали. Кто-то просто лежал на палубе. Разбросав в разные стороны руки, как Док и Йоран, например. Остальные сидели напротив нас с Велитаром. Роден дремал, остальные прожигали убийственным взглядом Велитара. Но, наверное, из-за меня не устраивали второй раунд. «Где мой корабль?» — спросил второй капитан, игнорируя вопрос. «Вел!» — повысил голос Эйрик, тяжко вздохнув, потер переносицу и все-таки ответил. «Я оставил его там же, на твоих матросов. Без прохождения скал долго. Примерно 3 луны ходу. Если готов на длительный путь, вперед. Но на островах ждут меня. А значит, ты позволишь мне, Доку и Йорану слетать за моим кораблем». «Ты меня за идиота принимаешь?» — рявкнул Эйрик, вскакивая. «У тебя, кажется, жена беременна. Кого ждете?» — перебил его Велитар. «Мальчик, у Севера есть уже наследник. Я убью тебя!» Зловеще тихо пообещал Эйрик, сверкая голубым пламенем в глазах. «О, А это я уже слышал 300 оборотов назад». Хохотнул демон, я стукнула его кулаком по груди и выпрямилась. «А ты спи, набирайся сил. Тебе со мной еще воевать вечность». Велитар перехватил мой кулак и, раскрыв его, прижал к груди. Мужчины замолчали. Эйрик хмуро смотрел на демона и думал. Райнер злился. Я, кажется, опять задремала от прохлады демонского тела под щекой. Температура потихоньку спадала. «Если ты через 3 дня не вернешься...» Наконец подал голос профессор по рунам и встал. «Ты меня поймаешь и казнишь?» — хохотнул он. «Договорились». Велитар тоже встал и передал мое сонное тельце Арвену. «Позаботься о ней. Силы увеличились и выжигают изнутри, поэтому температура и слабость». «Это не переохлаждение?» — вклинилась, подняв голову. «Как часто ты болела за всю свою жизнь? Маги созидания устойчивы к болезням. Даже на грани смерти сила сохраняет тело. Твой саквояж с книгами остался на моем корабле. Привезу его тебе через 3 дня. Почитаешь». Я переваривала полученную информацию. Если сила сохраняет тело, почему умерла Аринель? Но озвучивать вопрос не стала. Райнер был в корне не согласен и требовал запереть Велитара. Айкльд не вмешивался. Эйрик удерживал своего побратима, говоря, что Велитар вернется. И эти двое как-то странно покосились на меня. Будто из-за меня он вернется. «Ну да, конечно, верьте дальше. Он вернется, потому что груз на острова доставить надо». «Пойдем в каюту», — решил Арвен. Я кивнула и устыдилась перед ним. Совсем заморозила мозги, но эльф никак не прокомментировал мои нечаянные обнимашки с врагом. Дошел до нужной комнаты, усадил на кресло и бытовой магией застелил кровать, вернул вещи на свои места, восстановил чистоту и порядок. Я восхищенно смотрела на эльфа и улыбалась. Нужно, наконец, поговорить с ним. Он ради меня ввязался в авантюру, но граф сначала заставил выпить очередной отвар и, переодев сухое, уложил в кровать. «Спасибо. Все очень вкусно, но я устала и теперь хочу спать», — выдохнула я, съезжая по спинке кровати. «Нет, сначала мы поговорим», — не согласился эльф. Пришлось поведать ему все, начиная от принцев и заканчивая сном. Утомилась. Концовка истории и вовсе была скомкана, а я уплыла в очередное сновидение. Плюс в карму Арвану, что он не тормошил меня, чтобы узнать, чем кончилось дело, и я проспала до самого вечера в надежных руках моего графа. Проснулась в руках Арвана, улыбнулась и, подтянувшись, поцеловала в губы. Его ладонь на пояснице придавила сильнее. Эльф открыл глаза и перевернулся, углубляя поцелуй. Я так соскучилась по Арвану, соскучилась по его нежным губам и ласковым поглаживаниям. «Ректор!» — прервала его. «Я вряд ли вернусь в Авил. Вновь оказываться между молотом и наковальней не очень хочется. Король считает, что я сама убежала. Пусть все так и останется. Буду жить на севере, найду для себя интересное занятие, устроюсь на работу». «Аринель не оставит тебя. Он не верит в твой побег и приедет на север». Не согласился Арвен. Ему не нравился этот разговор, поняла по сдвинутым к переносице бровям и горящим злостью глазам. «Ты свободен, Арвен?» Прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Тебя никто не заставит жениться на мне». Меня и раньше не заставляли. Посмотри на меня». Эльф ласково провел большим пальцем по щеке, открыла глаза и утонула в нежности. 5 оборотов назад мне сказали, что в моей академии учится иномирная душа. И я решил присмотреть за ней. Она отличалась от всех адептов. Она светилась, несмотря на собственные страхи и боль прошлого. Она улыбалась, помогала, лечила. Она поддерживала всех, не требуя взамен ничего. И я влюбился в нее, ходил кругами вокруг, не зная, как подступиться, а она убегала, придумывала каждый раз причину и пулей вылетала из кабинета. Я наблюдал, защищал, оберегал и желал, чтобы хоть раз она посмотрела на меня с нежностью, чтобы потянулась сама. «Арвен!» «Тш! Не перебивай!» Ректор положил пальцы на губы, прекращая разговоры. «Когда учеба закончилась, я надеялся начать открыто ухаживать за ней, признаться, что увлечен ею. Но узнал страшную тайну. Узнал, почему она избегает меня. Я хотел тебя слишком долго оборотов, а любил еще дольше. Мне не важно, захочешь ли ты когда-нибудь выйти за меня замуж. Но отпускать тебя я не намерен. Хочешь жить на севере? Будем жить на севере. Хочешь уплыть на острова и остаться там? Уплывем. Поцелуй меня!» Всхлипнула я. Арвен прижался губами к щеке, слизывая слезы. Признание ректора попало в цель, и я расплакалась. «А как же Академия и графство?» Собравшись, спросила. «Аринель не оставит тебя на севере. Он будет искать свою дочь. А я Академию бросить не могу. У нас есть 3 луны. Решим что-нибудь. Возможно, ты захочешь снова жить в Академии. Тебе же там нравилось. А высшее общество не сможет туда проникнуть и навредить тебе. О графстве не переживай. За ним присматривают мои родители». «Академию я люблю, но все время прятаться там...» Я знала, что Арвен не бросит свою работу, да и не настаивала на этом, но просто не представляла, что будет, если я вернусь. «Ты прав. Подумаем об этом позже. 3 луны — это долго. И... Арвен...» Я решила отложить в недолгий ящик наше будущее и наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Эльф выгнул бровь, мол, вещаю же. «Ты мне тоже все 5 оборотов нравился». Мужчина потерся носом об мой нос и ласково прижался губами к губам.